Глава 35. Под потрясающим Лука подразумевал столько дел, что присесть некогда. Остаток утра я проводила экскурсии по Наутилусу для однокурсников, запуская сразу по несколько человек и обязательно перед каждым визитом сообщая лодке о своих намерениях. Эстер работала ее переводчиком и просила всех считаться с ее чувствами. Не знаю, что наши однокурсники думали на этот счет, но они не спорили. Топ везде нас сопровождал и все обнюхивал. К обеду все на нашем курсе хотя бы раз побывали на борту. От всех нас слегка разило плесенью и ванильным освежителем воздуха. Но радовало уже то, что никто не умер от удара током или от аллергии на плесень. Мы собрались в обеденном зале базы «Линкольн», но нервное напряжение помешало мне насладиться восхитительным водорослево-сырным суфле Юпитера. Остальные же в основном пребывали в приподнятом настроении. Они в безопасности, сыты, далеко от внешнего мира с его наставниками из ГП и в окружении альтек-примочек. Еще и пробуждение Наутилуса прошло проще, чем мы боялись. Чем не причина для хорошего настроения? Никто даже не был против планов Луки привлечь всех к работе после обеда. 20 человек справятся с уборкой намного быстрее одного или двух. Если Наутилус позволит, мы мигом вынесем из него заплесневевшую мебель, почистим проводку и вентиляцию, вымоем, ну, все, что надо. Мне это чем-то напоминало сцену из «Тома Сойера», когда Том убедил друга покрасить забор за него. Но ведь главное — это итоговый результат, верно? Новости из лазарета тоже радовали. Доктор Хьюитт все еще был в коме, но его состояние стабилизировалось благодаря экспериментальным лекарствам, которые Офелия путем обратного инжиниринга воссоздала из найденных в бортовой лаборатории Наутилуса. Я наедине спросила, есть ли у нее что-нибудь от менструальной боли. Мои месячные закончились, но, как говорил генерал Дуглас МакАртур, полководец Второй мировой войны, они вернутся. Офелия вздохнула. Будь Немо женщиной, это было бы первое, что он изобрел. А так, увы, нет. Есть лишь стандартное обезболивающее. Как только все системы заработают, попросим лодку помочь нам создать нечто более узконаправленное. Идет? За обедом только один человек был не в настроении. Джейми Найт Вэн сидел за столом напротив меня и с угрюмым видом тыкал вилкой в свое суфле. «У тебя все хорошо, паучок?» — спросила Нелинья. Джем нахмурился. «Вы не должны были подниматься утром на борт без меня. А если бы что-то случилось?» «Ну», — пожала плечами Нелинья, «уверена, ты бы врезал подводной лодке прямо между глаз, как настоящий герой. К счастью, мы выжили и без тебя». Джем опустил глаза к столешнице, как человек, взывающий к терпению. «Я схожу, проверю, как доктор Хьюитт». Он встал и утопал прочь. Я положила руку на запястье Нелиньи. «Может, хватит уже жалить друг друга?» Она посмотрела на меня с удивлением. «Ты о чем?» Вздохнув, я тоже поднялась и последовала за Джемом. Я обнаружила его в лазарете. Он стоял, прислонившись к стене и скрестив руки на груди, и смотрел на неподвижного доктора Хьюитта, вокруг которого суетился Франклин Кауч, проверяя его жизненные показатели. Увидев мое серьезное лицо, он попросил: «Последите за ним секунду, я сбегаю пообедать». И он выскочил за дверь. «Прости, Джем», — сказала я. «Я должна была дождаться тебя сегодня утром. Больше я не буду ничего от тебя скрывать. Обещаю». Его нахмуренный лоб слегка разгладился. «Я был бы очень признателен. Не знаю, Анна, что-то здесь не так. Нам не стоит расслабляться». Как бы мне хотелось отмахнуться от его опасений, как Нелинья, но мне тоже было не по себе, словно я пропустила мимо ушей какое-то важное предупреждение. Совсем как в то утро с погасшей защитной решеткой, что в результате привело к уничтожению Гардинг-Пенкроф. Я посмотрела на лицо доктора Хьюитта. Он был очень бледен, из-за чего кожа казалась почти прозрачной, но нездоровая желтизна на шее и скулах стала не так заметна. Грива вымытых и расчесанных волос придавала ему величие, делая похожим на древнего льва. «Он был моим наставником», — прошептал Джем. «Почти заменил мне отца». Мы с ним будто стояли на противоположных концах опасно дрожащего каната. В голосе Джема ясно слышалась боль. Я бы никогда не подумала, что доктор Хьюитт мог заменить кому-то отца, что Джему, что Деву, но он наставлял их обоих. Джем старался этого не показывать, но в душе наверняка страшно переживает из-за состояния Хьюита. Я не знала, как сформулировать свой следующий вопрос, и сомневалась, стоит ли вообще его задавать, но ведь Джем сам поднял эту тему. «Ты не знал своего отца?» Он невесело хохотнул. «Мои родители живы и здоровы. Насколько я знаю, сейчас они живут в Орегоне». Моей первой мыслью было: «О, это не так уж далеко от ГП». Вот только Джем произнес «Орегон» так, будто с тем же успехом мог говорить о Сатурне. «Ты рос не с ними», — догадалась я. Он развел своими длинными худыми руками и сцепил их за спиной, будто не знал, что еще с ними сделать. Как обычно, он был во всем черном, не только джинсы и футболка, даже ремень и кобуры, что сделало его похожим на ковбоя, идущего на похороны. «Знаешь, почему меня зовут Джейми Най? Из-за твоих пистолетов? Ведь на самом деле тебя зовут Джеймс, Джим, отсюда Джейми Най». Он помотал головой. «Это придумал не я, но я никогда никого не поправлял. Меня действительно зовут Джейми Най Твен. Мои родители — современные хиппи, назовем их так, помешанные на гороскопах, кристаллах, картах Таро и все в таком духе. Чего они не любят, так это растить детей. Когда я был маленьким, они оставили нас с братом у бабушки в Прово. Это она нас вырастила, приобщила к церкви. Мой брат на 6 лет старше меня. Когда он отправился миссионером в Бразилию...» Он осекся, глядя на скачки пульса доктора Хьюита на мониторе. «Я это все к чему? У меня мало близких мне людей, и я очень ими дорожу. Я несколько раз просил у Нелинии прощения за то, что смутил ее тогда в столовой. Просто я скучаю по брату и хотел завести друзей. Но я понимаю, почему она меня ненавидит». Мои легкие свело судорогой, словно я вдохнула отравленного газа. Нелинья — моя лучшая подруга, и когда больно ей, больно мне. Но почему я никогда не задумывалась о чувствах Джема из-за того случая со стипендиаткой? И я понятия не имела, что он просил у нее прощения. «Я бы не сказала, что она тебя ненавидит», — возразила я. «За последнюю неделю она уже дважды с тобой согласилась. Диво дивное». Джем пожал плечами. «Может быть, просто... Мне нужно, чтобы наша команда держалась вместе, Анна. Мне нужна ГП. Доктор Хьюит говорил, он верил, что Академию можно восстановить. Он поручил мне тебя охранять, потому что ты единственная, кто может это сделать». Мое сердце готово было разорваться. «Джем, я понимаю, у нас чрезвычайная ситуация, но то, что я Дакар, вовсе не значит, что я прирожденный лидер». Он уставился на меня. «Ты шутишь? Анна, я был на мостике Варуны, когда вы взламывали шифр. Ты руководила своей командой, благодаря чему вы и добились результатов. А до этого ты 3 дня командовала всеми нами, распределяла обязанности, учитывая способности каждого, не давала нам поубивать друг друга. Ты поставила перед нами цель, когда мы уже опускали руки. Дело не в твоей ДНК, а в тебе. Я рад, что ты главная». Уши у меня, должно быть, стали такими же красными, как у Ли Эн, и не потому, что я собиралась солгать. Я всегда с трудом принимаю комплименты, списывая их на обычную вежливость или нежелание меня обидеть. Но Джем не такой. Он всегда говорит то, что думает, и он только что вывалил мне на голову бочку неожиданной похвалы. «Ну, спасибо». В дверном проеме кашлянул Франклин. «Не подумайте, что я специально подслушивал, но Джейми Най прав. А теперь, простите, мне нужно сменить моему пациенту катетер, если, конечно, вы не хотите остаться и помочь». Франклин умел всего парой слов избавиться от нежелательных визитеров. Мы с Джемом пошли назад, в столовую, и я была рада, что он рядом.